Шесть из этих девушек были единственными детьми в семьях. У семи были матери-одиночки. Девять из них были студентками и подрабатывали, чтобы платить за обучение и помогать своим семьям. Две росли без матери и заботились о младших братьях и сестрах. Четыре были одаренными учащимися. Восемь получали стипендии. 11 из них были религиозны и активно участвовали в церковной деятельности. 5 были помолвлены. Они занимались спортом, у них были братья и сестры, мамы и папы, а также учителя, которые знали и любили их. У них были бойфренды и друзья. Всех их уважали и любили, и обо всех очень горюют. И всех их убил обвиняемый, сидящий перед вами. Всех, 18 девушек. Мы уверены, что это правда. Этому верит штат Нью-Йорк, этому верят 8 других штатов, этому верит ФБР и я. Думаю, когда вы услышите свидетельские показания по этому поводу, вы тоже поверите этому. Человек должен быть абсолютно лишен совести и каких бы то ни было чувств, чтобы убить 18 молодых женщин, насилуя их, потому что это его возбуждает, причем спланировать заранее для каждой мученическую смерть. Штат Нью-Йорк не имеет ни малейшего сомнения в том, что Люк Квентин, сидящий сейчас в зале суда за столом защиты, преднамеренно изнасиловал и убил 18 молодых женщин и представит вам доказательства. Мы не можем позволить людям, которые ведут себя подобным образом, разгуливать среди нас, угрожать нашим детям и убивать тех, кого мы любим. Преступники должны сидеть в тюрьме, отбывать наказание за содеянные преступления. Если мы этого не сделаем, никто из наших детей или наших любимых не будет в безопасности, как и мы сами. Мы уверены, что Люк Квентин убил этих женщин. Мы сможем это доказать и докажем в ходе суда, так что у вас не останется ни малейших сомнений. И если вы согласитесь с нашими доказательствами, мы обратимся к вам с просьбой признать его виновным в изнасиловании и убийстве 18 женщин. Это все, что мы можем сделать сейчас для тех, кого уже нет в живых. Алекса пристально посмотрела на них, потом тихо поблагодарила за внимание и, вернувшись за прокурорский стол, заняла свое место. Присяжных потрясла ее речь, а некоторых смутила. Когда Алекса садилась, Сэм Лоренс кивком выразил одобрение. Это мощное по силе воздействие вступительное заявление еще раз подтвердило, что они не ошиблись, поручив Алексе эту работу. Затем Люк что-то шепнул своему адвокату, и так кивнула. Защита не была обязана делать вступительное заявление, но Джуди Даннинг все-таки решилась на это. Она понимала, что речь Алексы окажет мощное воздействие на аудиторию и хотела попытаться хотя бы немного ослабить его до начала суда. Общественный защитник заранее предупредила судью о своем желании тоже сделать вступительное заявление. Встав с места, она подошла к членам жюри, представившись, объяснила, что будет защищать Люка Квентина. «Я хочу, чтобы вы знали, леди и джентльмены, что я тоже скорблю по этим 18 девушкам, как и все мы, как и Люк Квентин, да и как можно не скорбеть». Навсегда ушли из жизни 18 молодых красивых женщин. Это ли не ужасно? Вы услышите множество показаний, причем некоторые из них будут изложены трудным для понимания техническим языком. Они о том, что произошло, как произошло, где произошло и кто, возможно, это сделал. Штат Нью-Йорк считает, что это сделал Люк Квентин. Об этом только что вам сказала миссис Хэмилтон. Но мы этому не верим ни на минуту. Люк Квентин не убивал этих женщин. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы доказать это. Иногда происходит ужасное стечение обстоятельств, и человек оказывается не в том месте, где следует, и не в то время. Все это выглядит так, словно он сделал что-то такое, чего он не делал, будто совершил что-то ужасное, чего на самом деле не совершал. Как будто звезды, обстоятельства и просто злой рок ополчились на него, и его обвиняют в том, к чему он не причастен. Она окинула каждого из присяжных острым взглядом. Люк Квентин не совершал этих зверств. Он не насиловал и не убивал женщин. Мы приведем доказательства, и у вас не останется никаких сомнений. Если вы верите нам, если хоть немного сомневаетесь в том, что Люк Квентин совершил эти преступления, требуйте его оправдания. Не допустите наказания невиновного человека, какими бы ужасными ни были эти преступления. С этими словами она вернулась на свое место. Судья сразу же объявил перерыв на 20 минут. Джек и Сэм поздравили Алексу с ее вступительным заявлением, которое оказало сильное воздействие на жюри. Джуди тоже выступила неплохо, справедливости ради заметила Алекса. Джуди не имела достаточно материала, на который можно было бы опереться, но она, по крайней мере, попыталась посеять в умах присяжных сомнения. Алекса понимала, что большего Джуди сделать не могла. Они отправились к кофемашине, наскоро выпили по чашке кофе и вернулись за прокурорский стол в тот момент, когда судья Либерман постучал молоточком, вновь призвав суд к вниманию. Он предложил Алексе вызвать своего первого свидетеля. Она вызвала Джейсона из судебно-медицинской лаборатории, потому что он, как никто другой, был способен растолковать присяжным заседателям простым и доступным пониманию языком, что означают анализы ДНК. Далее она предполагала вызвать экспертов, информацию которых будет труднее осмыслить. Алекса задала Джейсону соответствующие вопросы, и он объяснил, что именно результаты анализов ДНК позволили изначально соотнести Квентина с преступлениями, совершенными в Нью-Йорке. Алекса держала Джейсона на свидетельской кафедре около часа, после чего судья объявил обеденный перерыв. Джейсон отлично справился со своей задачей. Алекса его поблагодарила. После обеда Джуди предстояло подвергнуть Джейсона перекрестному допросу. Сэм, Джек и Алекса не смогли проглотить ни кусочка. Она держалась за счет выброса адреналина и большую часть обеденного перерыва делала пометки в тексте и вставляла дополнительные вопросы. Пока она работала, мужчины разговаривали о спорте, а потом они все вместе вернулись в зал заседаний. Перекрестный допрос Джейсона общественным защитником прошел слабо. Она тщетно пыталась сбить его с толку, подвергнуть сомнению его информацию. Но он всякий раз умудрялся растолковывать сказанное еще понятнее и точнее. Не желая выглядеть глупой, она заявила, что больше вопросов не имеет. У Алексы тоже не было вопросов. Затем Алекса вызвала одного из своих свидетелей-экспертов, который давал показания долго и медленно, но она ничего не могла поделать ввиду их особой важности. Алекса боялась, что подобные показания многих свидетелей от других штатов утомят присяжных, но информация каждого добавляла к обвинению важный штрих. В целом первый день прошел удачно, как и вся первая неделя. Несмотря на гнусный характер преступлений, свидетельские показания не отличались эмоциональностью. Не было живых свидетелей преступлений, не могли дать никаких показаний родители. Преобладала техническая информация. Самым эмоциональным фактором являлось, пожалуй, наличие в зале суда специально отведенных мест для родственников жертв. На этих местах сидели 109 человек и с волнением наблюдали за происходящим. Многие из них плакали. Присяжные сразу же поняли, кто они такие, и частенько на них поглядывали. Алекса один раз попробовала обратиться к ним, но Джуди заявила протест. Однако жюри к этому времени уже все стало ясно, и возражать было поздно. Там же находился Чарли вместе с родственниками, которые специально приехали, чтобы увидеть своими глазами, как вершится правосудие. Представленные технические данные связывали Люка Квентина с каждой жертвой и ее смертью. Перекрестный допрос требовал опровержения этих показаний, а для этого у общественного защитника не было ни умения, ни данных, так что вряд ли она могла рассчитывать на успех. Алекса и Сэм встретились с Джуди в пятницу после обеда, когда суд распустили на уикенд. «Я хотела еще раз предложить вам уговорить клиента признать свою вину», — — спокойно сказала Алекса. — Мы напрасно теряем время. — Я так не думаю, — упорствовала Джуди Даннинг. — Случаются ошибки и в анализах ДНК. Мне кажется, в каждом штате копы постарались повесить на Люка все нераскрытые убийства. Если допущена хоть одна ошибка, если хоть один из эпизодов был представлен неправильно или не вполне добросовестно, появится сомнение, которое опровергнет все остальное. Вероятность этого была ничтожно мала, но ничего другого Джуди не оставалось. Следовательские бригады в 9 штатах, а также ФБР, постарались избежать ошибок. По мнению Алексы, Джуди вела себя опрометчиво и, как юрист, совершала самоубийство, лишь бы ее клиента судили открытым судом. «Ему нечего терять, и он имеет право на суд», — мрачно заявила Джуди, как будто на ее глазах распинали на кресте невинного человека, а не хладнокровного убийцу. Стало ясно, что она все еще верит в невиновность клиента. Она уже не просто выполняла свою работу, она выступила в крестовый поход во имя безнадежного дела. Алекса сочла поведение Джуди безумием. «Ему есть что терять», — напомнила ей Алекса. «Судья обойдется с ним гораздо строже, если он будет попусту тратить наше время. Никто не проникнется к нему сочувствием. Сейчас ему было бы разумнее поставить точку и не заставлять нас затягивать суд на несколько недель. Судья придет в ярость». Джек, полностью с ней согласный, считал, что опытный адвокат заставил бы Люка признать свою вину. Но Джуди была слишком слаба для этого и буквально порабощена Люком.